Глава 32. Железнодорожный узел восточнее Смоленска. Небольшая станция с ласковым названием Дубки в эти дни мало напоминала скучный и всеми забытый поселок, единственной достопримечательностью которого в былые дни являлось красно-кирпичное здание железнодорожного вокзала и сопутствующие ему довески в виде длинных складов пакгаузов, высокой водонапорной башни и сверкающей путаницы рельсов. Буквально с первых дней войны Дубки из захолустной станции превратились в важный стратегический узел. Сюда прибывали бесконечные составы с техникой и боеприпасами. Здесь из одних вагонов выгружалось пополнение для действующей армии, а в других увозили в тыл раненых. Через Дубки шли неисчислимые эшелоны на восток, эвакуировали за Урал оборудование и персонал заводов. Маневровый паровоз, деловито пыхтя и посвистывая, затолкал десяток платформ с танками на резервный путь и отправился растягивать цистерны с горючим, оставленные на путях ближайших к пакгаузам. Слишком рискованно. Если нагрянут бомбардировщики, то цистерны станут очень уж соблазнительной целью. А там еще неподалеку парочка вагонов с патронами и взрывчаткой. Одно прямое попадание, и мало никому не покажется. «Ну, как ты аппарели ложишь? Хоть танк сразу здесь угробить. Равней ложь!» Мужик лет 40 с небольшим, в замызганном черном комбинезоне танкиста, суетливо бегал вдоль платформ с новенькими 34-ками и руководил разгрузкой. Танки уже мощно порыкивали двигателями и выпускали густые клубы солярной гари, готовясь съезжать на материк. Сначала один Т-34, затем второй, аккуратно клюнув пушкой, скатились на платформу и загрохотали, поднимая тучи желтой пыли, на дальнюю окраину поселка. «Эй, милок, слышь меня?» Мужчина в черной мятой фуражке железнодорожника постучал по плечу солдата-связиста, восседавшего на четырехколесной таратайке с установленным на ней непонятно громоздким сооружением, напоминавшим длинные трубы репродукторов квадратного сечения. «Что там слышно, а? Тихо? Нет? Чего?» Солдат освободил ухо от наушников и вопросительно дернул головой. «Я спрашиваю, тихо? Что там твоя граммофонина говорит?» «Это вам, товарищ начальник станции, не граммофонина, а звукоулавливатель ЗТ-2. Понимать надо. А говорит он, что пока тихо. Нет самолетов поблизости». «Ты уж, миленький, не подгадь, а то налетят мессеры всякие. Труба ведь нам. И танки кучей стоят. И горючку маневровую еще не уволок. И...» Солдат молча отмахнулся, вновь надел наушники и замер с отстраненным лицом. Минуты через 4 солдат повел головой, напряженно сдвинул брови и, скидывая наушники, закричал зенитчикам, скучавшим метрах в 30 в укрытии, сложенном из пузатых мешков с песком: «Есть цель! Одиночная! С запада чешет гад! Вроде один! Не бомбардировщик, точно!» Самолет, звук двигателя которого уже отчетливо слышался и без всяких улавливателей, вынырнул из грязно-серых облаков неожиданно, хотя и следили напряженно за небом и ждали его появления десятки внимательных глаз. «Немец! Вон и кресты вроде на крыльях. Не иначе разведчик. Расчет к бою!» Зенитчик быстро завертел колесиками наводки, стволы эрликонов, как живые, плавно заскользили, нащупывая невидимый пунктир курса самолета. Вот силуэт немца попал в перекрестие прицела. Упреждение, и зенитчик плавно утопил педаль боя. Из стволов рванулась дружная хищная стая крупнокалиберных пуль, и огненно-красной цепочкой понеслась навстречу самолету, готовясь разнести в клочья двигатель, фонарь кабины, плоскости крыльев с белыми углами крестов и все живое, что там только могло быть. блестящие стреляные гильзы, догоняя в падении одна другую, мерзко лязгали и звенели. Резко запахло кисловатой пороховой тухлятиной. Трассеры старательно пытались перечеркнуть курс вражеского самолета, а наводчик все топил и топил педаль. «Есть!» — раздался чей-то ликующий крик. «Ей-богу, попал! Вон дым у его попер!» Самолет, немного похожий на советский У-2, вероятно, все-таки напоролся на одну из пулевых трасс и летел теперь как-то неровно, то немного взмывая, то снова теряя высоту. И хотя открытого огня еще нигде не было видно, дым, черной полоской тянувшийся, видимо, со стороны двигателя, становился все гуще, да и сам двигатель работал с каким-то квакающим перебоем, то затихая до легкого рокота, то опять набирая обороты. Теперь отчетливо было видно, долго самолету не протянуть. А это значило, что немец будет планировать, сколько сможет, а потом попытается сесть. «А, собака! Сейчас мы тебя!» Начальник станции суетливо осмотрелся и, заметив поблизости какого-то лейтенанта, закричал. «Что стоишь, лейтенант? Давай людей в машину и жми! Он, гад, сейчас... «Вон там, за леском на поляне сядет!» Лейтенант вскочил на подножку полуторки, в кузове которой уже сидели и стояли с десяток красноармейцев, и автомашина, жалобно подвывая изношенным двигателем, рванулась в сторону леса, темневшего в полукилометре от железнодорожной станции.